Джек играет четвертую девушку, милашку Дженни. Она молит Бога, чтобы тот отложил наступление дня ее первой менструации, и Бог отвечает на ее мольбу. Это существенно. Дженни знает, что как только у нее пойдет кровь, мистер Халлидей сразу же возьмет ее в оборот. Его не волнует ни ее реальный возраст, ни душевное состояние, а лишь кровавая сторона дела. Однако с помощью одной лишь молитвы Дженни сумела отдалить этот ужасный момент. И месячные у нее не начинаются. Именно этот сюжетный поворот и потребовал от Алисы подписи на бумаге, а от Джека визита к школьной медсестре, юной мисс Белл, которая раскрыла ему глаза на ряд фактов о человеческой жизни, главным образом касающихся девочек и, прежде всего, менструаций. Джек, надо признать, не сразу понял, зачем ему идти к медсестре. Но, выслушав ее рассказ, не слишком удивился. В конце концов, он уже видел влагалище, даже целых два. Знал, что эта штука сложная, складочки и все такое. И потому новость, что сей сложный механизм периодически кровоточит, не стала для него откровением. Другое дело, что мальчик решил, будто менструации бывают как у женщин, так и у мужчин. И все из-за Эммы. Она слишком часто спрашивала, не льется ли кое-что у него из пениса. И вот, услышав про кровотечение у женщин, Джек сделал несложный вывод, что Эмма ждет от него именно этого. Он даже испугался, зачем это его пенису истекать кровью, и весьма смутил школьную медсестру. Мисс Белл имела богатый опыт бесед с девочками о месячных, поэтому хоть и испытывала некоторые неудобства, рассказывая о них мальчику, самого предмета рассказа не стеснялась. Но ничто не могло подготовить ее к вопросу девятилетнего собеседника, который уже знает, что из пениса должно что-то литься, и интересуется, не менструация ли это. Мисс Белл посмотрела на мальчика круглыми глазами. «Да как же можно такое перепутать?» Но объяснить Джеку разницу между полюциями и менструациями оказалось не так-то просто. Скорее всего, Джек, ты даже не заметишь, когда впервые эякулируешь во сне. Впервые сделаешь что? Мисс Белл была честная юная девушка, благодаря чему Джек покинул ее кабинет, зная о менструациях больше, чем ему хотелось. К сожалению, приложением к этим знаниям послужил ужас от мысли, что из малыша непременно когда-то пойдет кровь. Как там сказала мисс Белл? Он даже не заметит, когда впервые эякулирует ночью? Это что же, значит, Джек умрет во сне от потери крови и даже не проснется? Это будет пострашнее пещеры летучих мышей в Королевском музее Онтарио. Мужа Джека играла самая крупная из 13-классниц, Джинни Джарвис. Вылитый охотник-траппер. Здоровенная, на вид почти взрослая женщина, старше и Эммы, и Шарлотты. Усы куда рельефнее Эмминых. На пышный лифчик миссис Оустлер она и глядеть бы не стала. Невозможно, мал. Перед репетицией Эмма объявила Джеку, что Джинни — одна из тех, кто знает про пенисы все. Этим же тайным знанием владела ее подруга Пенни Гамильтон на сцене мадам Обер. Пенни некоторое время жила в Монреале и блестяще умела изображать французский акцент. Одноклассницы помирали со смеху. Эмма нашла еще одного эксперта по пенисам, Бонни Гамильтон, сестру Пенни из 12 класса. Пенни была красавицей и знала это. Бонни же побывала в автомобильной аварии. И сколько операций ей не делали, от хромоты избавить не смогли. По сравнению с ней Лотти выглядела чемпионом по бегу. Бонни волочила правую ногу. Джек находил в этом что-то привлекательное, но она решительно отказывалась с ним соглашаться. Бонни не играла в пьесе. Из-за хромоты она отказывалась выходить на сцену. Джек видел ее на репетициях. Она сидела на складном стуле и суфлировала, а также следила за ошибками в репликах. Хромать, сидя, весьма затруднительно, и Джек решил, что она красивее Пенни. На первой репетиции в один прекрасный момент вся труппа ахнула и замерла. Причина — реплика Джинни Халлидея. Он задал Джеку Дженни вопрос. «Ну что, пошла кровь?» Всем стало неловко. На помощь пришел режиссер, мистер Рэмзи. «Да-да, дети, я понимаю. Разумеется, это грубый, ужасный вопрос. Я вас понимаю. Но в этом все дело, в этом ужасе». Джек ответил, как полагалось по сценарию. Реплики свои он выучил наизусть. Бонни не пришлось ему подсказывать, о чем вы, какая такая кровь. Меж тем Дженни прекрасно знала, о чем толковал мистер Халлидей. По пьесе траппер постепенно теряет терпение. Он поверить не может, сколько же времени требуется его жене, чтобы стать женщиной. И в один не очень прекрасный вечер, когда Дженни садится на качели на веранде спеть грустную песню об оставленном навсегда доме, мистер Халлидей переходит к решительным действиям. Но Дженни умная девочка. Она давным-давно украла у мадам Обер оружие. Для натуральности мистер Рамзи позаимствовал у легкоатлетов из колледжа Верхней Канады стартовый пистолет, стреляющий холостыми. И вот в конце второго акта Джек Дженни палит в Джинни Халлидея из этой игрушки. Джек дважды жмет на спуск, целясь Джинни в живот, и она с грохотом, еще бы, телосложение, как у хоккеиста, падает на сцену. В третьем акте Дженни судят за убийство Халлидея. В свое оправдание она говорит, что стала замужней, будучи ребенком, и до сих пор им остается. Халлидей пытался совершить изнасилование малолетней. Она законно оборонялась. Обвинение объявляет сомнительным, что у девушки до сих пор нет месячных, и требует доказательств. Дженни, однако, отказывается подвергнуться медосмотру, потому что местный врач-мужчина. Немногие женщины-соседки, две из них присяжные, полностью поддерживают Дженни, так как ненавидят врача. Судьба Дженни теперь зависит от женщины-медика, которая направляется в поселок из города Йеллоунайф. Но еще до ее приезда Дженни снова спасает чудо. Разумеется, очередная молитва. Давая показания в суде, Дженни неожиданно встает, кричит от боли, и на тебе, вот она, долгожданная кровь.